Бог, не всем я в жизни верю, а потому скажу, как по Писанию, что через все приходишь к пониманию. Откроются глаза, услышат уши, и ты меня прости, браток, послушай. Вглядись вокруг тебя, такие лица, здесь пацаны, а там не только птицы. А в парках городских тюльпаны расцвели, фонтаны бьют, играет вальс-оркестр. Девчонки ждут шампанского любви, а мы, не дай нам Бог ареста, а мы, не дай нам Бог. Я стал не от безделья, не из-за баб и не из-за похмелья. Все потому, что жить хотел учиться, когда за жизнь на все можешь решиться. Тоска заест и зарастет травою, придут года с седою головою. На воле по-другому поют песни, и разговоры, может, интересней. А в парках городских тюльпаны расцвели, фонтаны бьют, играет вальс-оркестр. Девчонки ждут шампанского любви, а мы, не дай нам Бог ареста, а мы, не дай нам Бог. Кленовый лист, как бабочка, порхает, не думает, наверное, и не знает, когда-то распустился он на воле, но за колючку умер на свободе. Быть может, в этом радость и несчастье, плевать на то, что в жизни есть ненастье, и на конвойных, на собак плешивых. Когда откинусь, им скажу, пошли вы. А в парках городских тюльпаны расцвели, фонтаны бьют, играет вальс-оркестр. Девчонки ждут шампанского любви, а мы, не дай нам Бог ареста. А в парках городских тюльпаны расцвели, фонтаны бьют, играет вальс-оркестр. Девчонки ждут шампанского любви.